Ложечка в чашке чая, стоящей перед Эоном, медленно рисовала восьмерку. И теперь ты пытаешься догадаться, какой у него был мотив? Ну, мотив-то есть всегда. Просто часто сложно бывает понять, по какую сторону здравого смысла следует его искать. Какие будут предположения? Серьезное расстройство психики. Но все прочие его действия в высшей степени рациональны. Расстройство психики вовсе не равнозначно глупости. Люди с подобного рода расстройством обладают не меньшей, а порой даже большей ловкостью в достижении своей цели, нежели мы здоровые. Что их отличает от нас, так это сами цели. А как насчет наркотиков? Бывают такие, под воздействием которых нормальный человек становится настолько агрессивным, что в нем просыпается жажда убивать? Эоне покачал головой. Действие стимулятора может лишь усилить или ослабить склонность, которая уже существует. Убивший спьяну свою жену, как правило, не раз об этом подумывал и на трезвую голову. Люди, совершающие преднамеренные убийства, как в нашем случае, почти наверняка имеют к этому устойчивую склонность. Так ты считаешь, что парень совсем свихнулся? Или же изначально запрограммирован на убийство? Изначально запрограммирован? Эон и кивнул. Помнишь того грабителя, которого так никогда и не удалось взять? Раскули Бакскета. Харри сделал отрицательный жест. Он цыган, продолжал Эоне. Несколько лет ходили слухи об этой поистине мистической фигуре. Считалось, что он мозговой центр, стоящий за всеми крупными ограблениями финансовых учреждений и инкассаторов в Осло в 80-е годы. Прошло немало времени, прежде чем полиции удалось установить, что он действительно существует, но даже и тогда не сумели найти никаких улик против него. «Теперь что-то такое припоминаю», — сказал Харри. «Однако его вроде бы все же поймали». «Ошибаешься. Ближе всего к нему удалось подобраться, когда двое налетчиков пообещали свидетельствовать в суде против Раскули в обмен на смягчение наказания для них самих. Однако оба они внезапно исчезли при таинственных обстоятельствах». «Ничего необычного», — заметил Харри, доставая пачку Кэмела. «Необычно то, что они к этому времени сидели в тюрьме», — сказал Эоне. Харри тихонько присвистнул, и все же, мне кажется, он попал за решетку. «Верно», — откликнулся Эоне. «Однако его не поймали, он сдался сам. Как-то раз явился в приемное управление полиции Осло и заявил, что хочет признаться в совершении кучи давних ограблений. Естественно, начался дикий переполох, никто ничего не понимал. А сам Раскуль наотрез отказался объяснить, почему сдался. Прежде чем возбуждать дело, позвонили мне, чтобы я его освидетельствовал и проверил, не спятил ли он. Ведь в противном случае суд счел бы признание недействительным. Раскуль согласился на беседу со мной с двумя условиями. Во-первых, мы должны были сыграть партию в шахматы. И не спрашивай меня, откуда ему стало известно, что я играю. А во-вторых, мне следовало принести французский перевод «Искусство войны», древнего китайского трактата о военной тактике. Эоне распечатал пачку сигарет «Нобель Пти». Книгу мне прислали из Парижа, и я захватил с собой шахматную доску. Меня отвели к нему в камеру. Человек, которого я там увидел, больше всего напоминал монаха. Он попросил у меня ручку и стал листать книгу, кивком дав понять, чтобы я готовился к игре, и начинал. Я расставил фигуры и сделал первый ход, готовясь разыграть дебют Рети. При нем атака на противника начинается лишь после того, как твои фигуры займут все центральные позиции. Часто такое начало бывает весьма эффективно против игроков среднего уровня. По одному только первому ходу невозможно было угадать, что именно я задумал. Однако этот цыган, оторвавшись от книги, скосил взгляд на доску, дернул себя за козлиную бороденку, посмотрел на меня, понимающе улыбнулся, сделал пометку в книге. Язычок пламени, выплюнутый серебряной зажигалкой, лизнул кончик сигариллы. И продолжил чтение. Я спросил, а ты что, ходить не будешь? Что-то небрежно черкая на полях книги моей ручкой, он ответил, а зачем? Видишь, я записываю, как сложится эта партия ход за ходом. Все кончится тем, что ты вынужден будешь положить своего короля. Я попытался было объяснить, что после одного единственного хода он не может предугадать весь ход партии. «Пари?» — предложил он. Я попробовал отшутиться, но он настаивал. Тогда я согласился поставить сотню,